Никогда прежде Орло не сопротивлялся воле Хтона. Теперь придется это сделать. Он взял сталактит и приставил к своей груди. Обеими руками обхватил его толстый конец и напряг мышцы. «Прекрати, или я умру!» — крикнул он. Внезапно Орло подпал под волю Хтона, принуждающего его мышцы расслабиться. Он боролся, вдавливая острие себе в кожу, но противодействующая ему сила превосходила даже силу дракона. Девочка зашевелилась. Когда она попыталась встать, с нее упали белые хлопья. Помочь ей Орло не мог. Все его существо было отдано борьбе с Богом. Борьбе, которую, как он теперь понял, ему не суждено выиграть. Хтон слишком могуч. Хтон — правитель всех пещер. Кто сражается с Хтоном, тот становится зомби. Но Орло сражался. На его коже появился белый налет. Первый блеск слизи Миксы. Мальчика бросило в жар. Жар не страсти, но казни. Его сокрушали медленно и неизбежно, но он не сдавался. Вдруг все прекратилось. Еще некоторое время Орло удерживал свой меч, чтобы убедиться, что осада не перенесена на девочку. Затем расслабился. Хтон опять исчез. Зашипел дракон. Шум эхом пронесся по пещерам. Хтон отпустил и его. Орло поспешил вывести Аду из лабиринта, пока дракон не вернулся. Спустился с ней к безопасному потоку, где смыл ей отвратительную миксу с кожи и кровь с волос. После этого повел в свой сад. Сад находился в громадной пещере, настолько высокой, что потолка не было видно. Здесь было светло и тепло, поскольку яркое свечение исходило не только от стен и пола, но и от изящных зеленых и голубых растений, которые росли в нишах. Но еще сильнее освещало пещеру ровное желтоватое пламя сверху. Горящие струи газа, чудовищные огненные языки, бросавшие вниз свет и жар, когда не было дымки. В саду было шумно, не от завывания ветра, а от рева падающей воды и вырывающегося огня. Орло принес Аду в свой любимый укромный уголок и опустил возле пенящегося водопада. Он принялся подкладывать ей под голову мох, но пока занимался этим, девочка села. И так живо, что он догадался. Какое-то время она уже бодрствует. «Привет», — сказала Ада. Орло тупо уставился на нее. «Что?» Она говорила на языке древней земли, а не на галактическом. Орло знал его благодаря ДЗЛ, но никак не ожидал услышать мертвый язык в живых устах. «Ой, больно!» — закричала вдруг Ада, схватившись за голову, и упала на спину. Расстроенный Орло забыл о вопросе, который хотел задать. Он положил ей под голову мох. Лицо девочки было искажено сильной болью. Зачем он ее ударил? Мальчик чувствовал себя беспомощным, но не знал, как ей помочь. Некоторое время Ада корчилась от боли и стонала, а его сознание вины росло.